Экстерьер. Загородная дорога. Весна. Ночь. Никитос едет на мотоцикле. Попадает колесом в здоровенную яму на дороге и улетает во враг. Мотоцикл вдребезги. Никитос весь в крови лежит рядом. Никитос стонет. Вокруг ни души. Никитос смотрит на звездное небо и закрывает глаза. Интерьер. Квартира Штольманов. Весна. День. Виталий лежит на диване, щелкает пультом по каналам. Звонит дверной звонок. В комнату заходит мама Витали. Мама Витали. Виталь, иди, там Даня пришел. Виталя. Скажи ему, что я не хочу его видеть. Мама Витали. Я тебе посол, что ли? Ну-ка, встал и пошел. Виталя. Иду, иду. Виталя выходит в коридор. Данила. Здорово. Виталя. Привет, обиженные принцессы. Данила. Сейчас вот не до шуток. Пошли, поговорить надо. Виталя. А что случилось? Интерьер. Подъезд Данилы. Весна. День. Пацаны стоят, курят. Виталя тушит сигарету и достает вторую. Виталя. Это пиздец. Данила. Наверное, ты вчера был прав, Виталь. Виталя. Не при таких обстоятельствах я хотел, чтобы ты понял. Не при таких. Интерьер. Класс Тирановны. Весна. День. У доски стоит фотография Никитоса в рамке. Тирановна выбегает, вся в слезах, из класса. Экстерьер. Кладбище. Весна. День. Гроб с телом Никитоса опускают в могилу. Люди начинают кидать землю, женщины рыдают. Братья Никитоса закапывают могилу. Виталя стоит в стороне. Виталя. Голос в голове. Никитос был отличным парнем. Добрый, душевный. Спокойный, как танк. За своих горой. За что вот с ним так? Эй, кто там наверху? Почему сейчас? Почему он? Почему? Почему? И снова много вопросов, оставшихся без ответа. Мне будет не хватать этого здоровяка. Он был моим другом. Он им и останется. Самым настоящим другом. С ним мы прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Он был нашей защитой и опорой. Почему решил оставить нас? Почему сейчас? Почему? Почему? Люди устанавливают венки у могилы, начинают расходиться. Интерьер. Класс Тирановны. Весна. День. Дети сидят за партами. Тирановна стоит у доски. Что-то говорит и машет руками. Тирановна. И чтобы на последний звонок никто не опаздывал. Пауза. Штольман. Алексеев. Вас это в первую очередь касается. Данила и Виталя. Хором. А что мы-то? Тирановна. Я все сказала. Экстерьер. Около курилки за школой. Весна. День. Виталий и Данила курят. Виталя. Хер эту гарпию проведешь. Знает нас, блядь, как облупленных. 7 лет нас терпела. Данила. Кто еще кого терпел? Виталя. Ну да. Данила. Может, вообще не пойдем? Че-то ну его нахер, этот последний звонок. Виталя. Ты че, дурак? Данила. В смысле? Виталя. Нам так-то еще экзамены у нее сдавать. Надо не косячить. Надо еще и к мухе с географичкой подлизаться. Данила. Ты че, всем цветы потащишь? Виталя. Ага, конечно. Конфетами обойдутся. Ржет. Данила. Птичье молоко? Ржет. Виталя. Птичье молоко? Ржет. Экстерьер. Около школы. Весна. Утро. Идет последний звонок. Виталий и Данила стоят сзади толпы школьников. Мимо проходит 11-классник, несет первоклассницу. Та звенит в колокольчик. Данила. Шепотом. Мда, а мог бы сейчас Никитос эту девочку тащить? Виталя. Шепотом. А потом бы бухать пошли. Данила. Шепотом. Лучшие уходят первыми. Виталя. Шепотом. Бернар Вербер? Данила. Шепотом. Чего? Виталя, шепотом. Ну, цитаты его. Данила, шепотом. Да я почем знаю, что у тебя там за Бернар. Сам придумал. Виталя, шепотом. Ба, Алексеев теперь философ. Данила, шепотом. Да пошел ты. Виталя, смотри, там все закончилось. Так, дарим, улыбаемся и уходим. Понял? Данила, ага. Виталя, тиранов не цветы, а мухи и географички, птичье молоко. Данила, да я помню, не тупой. Виталя, да мне самому, чтобы не затупить. Построение системных отношений – вещь тонкая и требует подхода. Но потом они дадут свои плоды. Данила, хера ты умный. Тоже, что ли, книжки начал читать? Виталя, попробуй, иногда интересно. Данила, ну чё, два обязательных, три по выбору, и все. Прощай, школа. Виталя, наконец-то. Данила, ты же мне поможешь? Виталя, ну, на математике и русском, думаю, да. А вот с географией, ОБЖ и обществознанием давай сам. Данила, да уж два-то не поставят. Виталя, кто? Бравый полковник? Как нехуй. Данила, да брось ты, все норм будет. Виталя, на кой я вообще тебя послушал, когда поперся с тобой в это ОБЖ? Данила, брат, ты ж брат мой. Виталя, да-да, ты мне вместо отца был, я ж тебя папой называл. Пацаны громко ржут. Интерьер. Школа, лето, день. Виталий и Данила ходят по кабинетам, сидят за партами, тянут билеты, говорят у доски. Виталий в ведомостях рисует четверки, Даниле – тройки. Интерьер. Школа, лето, день. Виталий заглядывает в кабинет. Тирановна пишет на доске красивыми буквами слово «выпускной экзамен». Виталя. Дань, я, короче, узнал все. В прошлом году варианты совпадали через парту. Садимся на один ряд, между нами нужен кто-то ловкий. Кто передаст маляву? Данила. Бориска, иди сюда. Сын мэра. Чего? Данила. Ну иди. Бориска подходит к пацанам. Виталя. Борь, короче, мы с Даней сядем через парту, а ты между нами. В нужный момент маляву с решениями передашь, окей? Сын мэра. А если Тирановна спалит? Данила. Ну ты сделай так, чтобы не спалила. Сын мэра. Я попробую. Виталь, а ты, если что, мне поможешь? Виталя. Так у тебя ж другой вариант. Сын мэра. Ну, если время будет, решишь? Виталя. Видно будет. Сын мэра. А я у бати коньяк из бара стырю. Французский. Виталя. Так с этого и надо было начинать. Бориска, дружище. Сын мэра. Дипломат. Улыбается. Виталя. Дань, ты только подчистую не списывай, сделай ошибку где-то, чтобы не спалили. Данила. Да я догадался уже. Виталя. Красава. Интерьер. Класс Тирановны. Лето. День. Школьники заходят в класс. Тирановна раздает листочки. Дети начинают писать. Тирановна наворачивает круги. Виталий заканчивает решать, затем кладет пустой листок под свой и начинает переписывать. Когда Тирановна подходит, Виталий прячет его. Бориска переписывает на листочек задание. Виталий передает решение Бориске. Бориска передает решение Даниле. Бориска передает листок с заданием Виталию. Виталий решает, передает листок Бориске. Экстерьер. Спортгородок, лето, день. Виталя, Данила и Бориска распивают французский коньяк. Закусывают шоколадкой и яблоком. Данила смотрит на коньяк в пластиковом стакане. Данила. Вот умеют же французы коньяк делать. А у нас что? Один бутор. Виталя. Где патриотизм, Данила? Данила. А где ему взяться-то? Виталя. Сэм, от бабки Авдотьи-то ты уже который год хлещешь. Данила. Ага. Вот она одна вывозит за всю нашу алкогольную продукцию. Сын мэра. Да бросьте вы. Раш-водка известна во всем мире. Виталя. Кстати, о водке. Коньяк-то хороший, но его мало. Данила. Да-да, душа требует продолжения. Виталя. У кого что по финансам? Виталя достает мелочь из кармана. Данила. У меня вообще нихера. Сын мэра. У меня есть, пошли. Виталя. Святой человек. Данила. Да таким памятник при жизни надо ставить. Экстерьер. Проселочная дорога. Лето. День. Пацаны идут по дороге. Данила. Блять, еще же русский сдавать. Кстати, почему это русский, если это литература? Надо ж сочинение писать по какому-то произведению. Виталя. А какое это? Албанский? Данила. Ты, кстати, мне поможешь? Виталя. Ты прикалываешься? За 4 часа 2 сочинения написать? Данила. Ты справишься. Виталя. Мы сейчас не за твой счет пить идем. Сын мэра. Ага, улыбается. Данила. Виталя, мы ж с 1 класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Виталя. А с хераль прикрываю во всем это тебя я? Данила. Брат. Ржет. Виталя. Это хорошо, что муха тему на завтра рассказала. Сын мэра. Так их дрючат там за наши оценки. Данила. Я думал, что она на нас в бесконечной обиде. Сын мэра. Обиды обидами, а премия – это премия. Данила. Аргумент. Виталя. Надо вечерком почитать в сокращении эти романы, по которым писать будем. Данила. Будешь. Виталя. Сейчас кто-то договорится и сам будет писать, как космические корабли бороздили просторы галактики. Пацаны подошли к продуктовому магазину. Данила. Бориска, давай бабосы, ща все будет. Данила заходит в магазин. Виталий и Бориска стоят на улице. Виталя. А ведь купит сейчас. Сын мэра. Как он это делает? Виталя. Я не знаю. Харизма у него, что ли, какая. В актеры идти надо. Данила выходит с бутылкой водки и газировкой. Пацаны идут в парк, что рядом. Сидят на лавке, пьют. Виталя. Вот кто вообще придумал, что мы должны написать то, что имел в виду автор? Алло, блядь. Они все померли лет 200-300 назад. Вы-то откуда все знаете, что имел в виду мертвец? А уж тем более про скрытый смысл. Мы должны написать сочинение, но оно должно идеологически совпадать с версией учителя. Ну что за бред? А если ты считаешь иначе, то будь готов получить 2 с пометкой «Не понял задумки автора или скрытого смысла». Вот бы мне иметь машину времени, чтобы слетать к Лермонтову или Гоголю и спросить, чего это они там имели в виду, чтобы утереть нос этой высококультурной мухе? Данила. Ладно, ты не бомби. Завтра все закончится. Бориска разливает остатки водки по стаканам. Сын мэра. На этом хорош, а то башка завтра будет плохо соображать. Виталя. У этого вон и не начинала хорошо соображать. Данила. Пользуешься своим положением, да, сволочь? Виталя. Ага, ржет. Интерьер. Класс мухи. Лето. День. Виталий и Данила сидят вместе за партой. Виталий пишет сочинение на черновике, отдает его Даниле. Данила переписывает. Виталий пишет себе сочинение прямо в чистовик. Интерьер. Школьный коридор. Лето. День. На информационной доске висит объявление с оценками за сочинение. У Виталия 4-4, у Данилы 3-3. Виталя. Ты в курсе вообще, сколько мне должен? Ржет. Данила. Братуха, от души. Выручил так выручил. Виталя. Иди в магазин. Я предпочитаю виски. Ржет. Данила. Чего? Че ты мне лепишь? Виски он любитель. Виталя. Я серьезно. Мой подвиг достоин вискаря. Данила. Лады, уговорил. Виталя. Умею быть убедительным. Экстерьер. Спортгородок, лето, вечер. Весь 11А пьет. Интерьер. Квартира Штольманов, лето, вечер. Виталя стоит перед мамой в парадных брюках. Мама отмеряет, насколько загибать штаны. Рисует куском мыла линию на месте сгиба. Втыкает по линии иголки. Виталя зевает, елозит с ноги на ногу. Мама Витали. Виталя, не крутись, а то иголка в ногу воткнется. Виталя. Мам, ну долго еще? Мама Витали. Да все уж, снимай, сейчас подошью на машинке и все. Виталий снимает штаны, мама на советской машинке с педалью ушивает штаны. Встает с машинки, держит на вытянутых руках Виталины штаны. Мама Витали кричит. Виталя, пойдем на контрольную примерку. Заходит Виталя, надевает костюм тройку с бабочкой. Мама Витали. Смотри, какой ты у нас красавчик. Пауза. Саш, Саш, иди сюда, готово. Заходит батя. Батя Витали. Ого, прям как Аль Капоне. Басовито ржет. Погоди, погоди, я сейчас. Батя выходит, идет в коридор, возвращается с очками-американками и надевает их на Виталю. Батя Витали. Ну, прям Сталлоне в молодости. Виталя. Бать, где-то я уже это слышал. Батя Витали. Не знаю, о чем ты. Все смеются. Экстерьер. У дома Витали. Лето. Вечер. Нарядный Виталя выходит из дома. На лавке сидит Данила. Данила. Ну, ты модник прям. Виталя. Кто бы говорил. Пацаны ржут. Данила. Ну чё, в последний раз через кладбище? Покурите в школу? Виталя. Ага, надо еще с Никитосом выпить. Данила. У тебя есть? А то ж сегодня сухой закон в городе. Виталя. Блин, забыл. Дома коньяк затарил и забыл забрать. Интерьер. Подъезд Виталии. Лето. Вечер. Заходят Данила и Виталя. Данила. Я тебя тут подожду. Виталя. Да пошли, что ли? Кого ты там боишься увидеть? Данила. Ладно. Интерьер. Квартира Штольманов. Лето. Вечер. Пацаны заходят домой к Штольманам. Батя Витали. С кухни. Возвращаться плохая примета. Виталя. Ага. Виталя развязывает шнурки на лакированных ботинках. Батя Витали. С кухни. Уходить будешь? В зеркало посмотри. Виталя. Ага, а то ведьмы проклятие наложат. Батя Витали, с кухни. Поговори мне еще. В коридор выходит мама. Мама Витали. Ба, мальчишки, какие вы у меня красивые. Данила. Спасибо, тетя Марин. Мама Витали. Виталь, забыл что-то? Давай я принесу. Виталя. Да не, я сам. Мама Витали. Саш, принеси камеру. Сфотографируешь меня с двумя женихами. Батя Витали, с кухни. Бля. Мама Витали. Саша! Витали заходит в комнату. Из кухни выходит батя Витали. Данила. Здрасте, дядь Саш. Батя Витали. Здорово, раздолбай. Мама Витали. Саша! Батя Витали. Да иду, иду уже. Батя Витали заходит в комнату, дверь за ним не закрывается. Он роется в шкафу, находит там камеру. Батя Витали. Бинго! Виталя выходит из комнаты с бутылкой коньяка, завернутой в пакет. Кладет ее сверху на полку для обуви. Мама Витали. Виталь, это что? Виталя. Мам, это для сценки. Мама Витали. А-а-а! Из комнаты вышел батя Витали. Батя Витали. Ну что, фотографироваться будем? Мама Витали. Конечно, будем. Улыбается. Мама Витали встает между Данилой и Виталией и обнимает их за плечи. Батя Витали. Скажите, сиськи. Мама Витали. Саша, прекрати. Чему ты детей учишь? Батя Витали. Да какие они дети? Два лба уж. Батя Витали прицеливается в объектив и нажимает кнопку. Батя Витали. Готово. Мама Витали. Саш, давай еще раз, вдруг не получилось. Батя Витали. Готово. Пауза. А теперь приглашаю выпускников на кухню. Виталя. Пап, мы опоздаем. Батя Витали. Ускоритесь. Батя кладет фотоаппарат обратно в шкаф, возвращается на кухню. За столом сидят Виталий и Данила. Мама Виталия поставила чайник. Стоит рядом с плитой. Батя Виталий. Каждому выпускному предшествует аперитив. То, что вам запретили пить, я верю, но не верю, что вы не нажретесь. Виталий с Данилой смотрят друг на друга, а затем ржут. Батя Виталий. Если не можешь предотвратить пьянку, то что? Виталия. Что? Батя Виталий. То надо ее возглавить, балбесы. Мама Виталия. Саша, чему ты детей учишь? Батя Виталий. Мать, может, венца? Стакашку за компашку. Мама Виталия. Давай, только чуть-чуть. Мама Виталия выключает газ на плите, открывает подвесной шкаф, достает оттуда 3 рюмки и хрустальный стакан под вино. Батя Виталий достает из холодильника водку и половину каталки краковской колбасы, режет ее на 3 части и отдает по 1 Виталию и Даниле. Наливает мужчинам водку, жене вина. Батя Виталий. Ну, как говорится, за финал жизненного этапа. Все чокаются, выпивают. Батя Виталий наливает еще. Батя Виталий. А теперь за привет взрослой жизни. Все чокаются, выпивают. Батя Виталий наливает еще. Мама Виталий. Саш, они ж так до школы не дойдут. Чего ты их тут поишь? Батя Виталий. Все они дойдут. СДК ж приползает как-то каждую субботу. Виталя. Нас обычно Никитос развозил. Батя Виталий. Довозился, блядь. Вздыхает. А вот и тост назрел. За тех, кого с нами нет. Не чокаясь. Все молча выпивают. Батя Виталий. А на этой грустной ноте валите на выпускной. Опоздаете. Экстерьер. Проселочная дорога. Лето. Вечер. Виталий и Данила идут на кладбище. Данила. А нас не спалят с нашей водкой? Виталя. А ты думаешь, зачем мы ее по бутылкам из-под минералки разлили? Данила. Ну а вдруг? А нычку не найдут? А то скукота ж вообще тогда будет. Виталя. Сухому закону бой. Чикагской мафии закон не писан. Пауза. Не ссы, я еще литрушку в другом месте на всякий случай притарил. Данила. Красава. А если нычки не спалят, то пульнем ее лошакам по хорошей цене, да? Виталя. Шаришь. Виталий и Данила сворачивают на улицу, ведущую к кладбищу. Данила. О, Бен с Веруней. Данила свистит в 2 пальца. Бен и Вера останавливаются. Виталий и Данила доходят до них, здороваются. Виталя. Тоже через кладбище решили прогуляться. Верка. К Никите что-то захотелось зайти. Данила. Вот и нам. А у меня как раз 4 стаканчика. Виталя. И коньяк. Верка. Вы ж уже пьяненькие. Виталя. Вер, так выпускной же. Кто же его трезвым-то отмечает? Данила. Бен, а ты чего молчишь? Пить будешь? Бен. Буду. Данила. Красава. По-свойски бьет Бена по плечу. Экстерьер. Кладбище. Лето. Вечер. У могилы Никитоса стоит почти весь 11 А. Подходит Виталя, Данила, Бен и Вера. Виталя. Ого, теперь все в сборе. А ведь никто и не договаривался. Верка. Магия какая-то. Виталя. Не говори-ка. Данила. Вы чё грустные-то все? Вздыхает. Вас всех Никитос собрал, чтобы вы, как унылые жопы, тут стояли? Виталя, давай коньяк. Только у меня 4 стаканчика. Пить будем по очереди. 11-классники пьют у могилы Никитоса. Бутылка заканчивается. Сын мэра достает еще 1. Пьет и ее. Бен. Кажется, мы опоздали. Данила. Плевать. Виталя. Без нас не начнут. Верка. Да пойдем уже. Данила смотрит на пустую бутылку. И правда, пойдем, пить-то нечего. Экстерьер. Крыльцо школы. Лето. Вечер. На крыльце стоит Тирановна, звонит своим ученикам, но никто не берет трубку. Ходит из стороны в сторону. Интерьер. Актовый зал школы. Лето. Вечер. На стульях сидят ученики 11 Б-класса и преподаватели. Директор стоит на сцене, смотрит на часы. Директор. Раз 11 А не удосужился прийти вовремя, начнем без них. С 11 Б. Безобразие это, конечно же. Выходит завуч с папкой, начинает вызывать учеников 11 Б. Сопровождает это несмешным стихом об ученике. Вручает аттестат. Экстерьер. Крыльцо школы. Лето. Вечер. Тирановна ходит из стороны в сторону, заходит в школу, выходит с охапкой ленточек с надписью «Выпускник», вешает их на перила крыльца. Смотрит на часы. Из-за угла выходит 11 А. Тирановна становится в позу, подпирает руками бока. Тирановна орет. «Вы что, меня в могилу свести хотите? За что мне такой позор? Выпускной начали без вас. Сколько можно ждать?» Катька полушепотом. «Простите нас». Тирановна орет. «Живо в актовый зал!» Выпускники суетливо поднимаются по крыльцу. Бориска открывает дверь школы. Пара человек заходит в школу. Тирановна орет. «Куда?» Пауза. «Ленточки!» Все, кто зашел, выходят. Весь класс надевает ленточки, спешно заходит в школу. Интерьер. Актовый зал школы, лето, вечер. Идет церемония награждения. Открывается дверь, заходит Тирановна. Тирановна, прошу прощения. 11 А шумно заваливается в актовый зал. Церемония прерывается. Директор. Батюшки, кто это уважил нас своим присутствием? 11 А собственной персоной. Можно уже продолжить? В актовом зале зависает громкая тишина. Директор, продолжайте. Церемония продолжается, учеников 11 Б вызывают на сцену, вручают аттестаты, они остаются стоять там на заднем плане. 11 А сидит в зале. Данила шепотом. Хорошо, что мы выпускаемся. С этим директором мы точно бы не доучились. Виталя шепотом. Ага. Хорошо, что мы опоздали. Б уже закончился почти. Данила шепотом. Ага, я не вынес бы этот цирк долго. 11 Б заканчивается, они рассаживаются в зале. Зал жиденько аплодирует. На сцену вызывают 11 А. Виталий Штольман выходит последним. Ему вручают аттестат. Директор. А теперь объявляю получасовой перерыв для организации праздничного застолья. Ученики выходят из актового зала. За ними выходит Тирановна. Тирановна. Так, Умнов и Скворцов в зал. Будете столы таскать. Катенька и Верочка, а вы столы накрывать. Данила шепотом. Валим, пока нас не напрягли. Виталя шепотом. Ага. Тирановна с назначенными учениками заходит в актовый зал. Остальные стоят в коридоре. Виталий сидит на подоконнике. Рядом стоит Данила. Данила. Пошли покурим, Виталь. Виталя. Двери закрыли. Там кто-то из охранников трется. Вроде директор сказал никого не впускать и не выпускать. Вышел, обратно зайдешь только через директора. Данила. Да там Федорович сто пудов стоит. Пустит потом. Виталя. Пошли тут надымим, в толчке. Данила. Точно. Интерьер. Коридор школы. Лето. Вечер. Открывается дверь туалета. Высовывается оттуда голова Данилы. За ним валит дым. Он смотрит по сторонам. Данила. Никого. Пошли. Данила и Виталя идут по коридору, спускаются к подвалу. Из-за шкафа с хозяйственным инвентарем Виталий вытаскивает пакет с водкой в бутылках из-под минералки. Идут обратно в актовый зал. Интерьер. Актовый зал. Лето. Вечер. Ученики и учителя сидят за столами. Географичка выходит на центр зала и начинает вести программу. Заходят Виталий и Данила. Садятся за стол вместе с Бориской. его дамой сердца, гламурной Кристинкой, Веркой и Катькой. Верка. Виталь, налей минералочки, пожалуйста. Виталя. Да легко. Данила заинтересованно смотрит. Виталя наливает из бутылки минералки, водки целый стакан, отдает Верке. Верка. Пить так хочу, прям не могу. Верка выпивает полстакана, затем бахает его об стол, начинает заедать огурцами. Виталий и Данила ржут. Верка обижена. Дураки. Верка вытирает выступившие слезы. Виталя ржет. Прости, Вер, просто ты так просила. Не мог тебе отказать. Верка. Виталя, я тебя прибью. Виталя ржет. Вер, ну лапушка, ну хорош. Верка. Чего ты вот подлизываешься теперь? Виталя. Вер, ну ты ж не злопамятная, ты ж не держишь зла. Идет выпускной, все пьют. Географичка, торжественно. А теперь танцы. Почти все встают, идут танцевать. Верка висит на плече у Витали. Верка. Виталя, дорогой, плесни даме минералочки. Виталя. Да без проблем. Верка. И танцевать. Ноги несут даму в пляс. Виталя. Расколбас. Все танцуют. Через несколько песен все снова сидят за столами, пьют. Бориска пьет больше всех. Кристинка. Борис, я тебя домой не потащу. Сын мэра. Любовь моя, а куда ты денешься? Кристинка. Вот не потащу и все. Данила шепчет что-то на ушко Катьке, и они встают и уходят. Верка. Куда это они? Виталя. Любовь. Верка. Так романтично. Географичка. Торжественно. А сейчас белый танец. Включается медляк. Верка. Виталя, сегодня ты мой кавалер. Виталя. Как я могу отказать такой прекрасной леди? Пойдем уж танцевать. Гасится свет, играет светомузыка, все танцуют медляк. Виталя прижимает к себе Верку. Виталя. Голос в голове. Как мутить с женщиной царя, хоть и бывшей? Но в теории не я ж ее увел. Я как бы ни при чем. Но он явно не оценит, если узнает. Хотя чё я? Я свободный пацанчик, она свободная красотка. Что это за тупой закон улиц такой? Кто это вообще придумал? Нахер, нахер такие законы. Нахер царя, который профукал такую девку. Руки Витали спускаются на задницу Верки. Верка вопросительно смотрит на Виталю. Виталя горячо целует Верку. Интерьер. Туалет школы. Лето. Ночь. Виталий и Данила курят. Вокруг стоит дымовая завеса. Виталия. Вдул? Данила. Конечно. Нет той красотки, которую бы мне не дала. Виталия. Я таких с десяток знаю. Данила. Никому не рассказывай. Ржет. Виталия. Директор, походу, еще в 12 свалил. Данила. Да и ништяк. Так посвободнее будет. А ты географичку видал? Она как будто у Боба затаривалась. Виталя. Ржет. Хотя поди тоже минералку, как у нас, подбухивает. Данила. Ну, бегать туда-сюда целый вечер, это ж сколько сил надо. Виталя. Допинг. 100%. Экстерьер. Крыльцо школы. Лето. Ночь. Сторож Федорович сидит на стуле, зевает, уходит. К крыльцу подходят Биба, Боба и каратист. Биба открывает дверь школы, заглядывает внутрь. Биба. Вроде свалил. Боба. Пошли, пошли. Каратист. Ща мы этим ашкам нахуярим. Пацаны заходят в школу. Из двери выходит Федорович. Насвистывает, держит в руке стакан с кофе, садится на стул, громко прихлебывает. Интерьер. Актовый зал. Лето. Ночь. Биба, Боба и каратист заходят в зал. В зале идет дискотека. Боба берет со стола стаканы, достает из заднего кармана джинс фляжку, льет из нее по стаканам. Они выпивают. Мимо проходит Бен, удивленно смотрит на них. Боба толкает его. Каратист хлопает по заднице одной из своих бывших одноклассниц. Остальные возмущенно смотрят. Данила орет. «Эй, вы чё тут? Праздник пришли испортить?» Троица хулиганов подрывается к столу, где сидит Данила. Данила встает. Встает и Виталя. Каратист орет. «Слышь, пес, а ты в себя, что ли, поверил?» Данила орет. «Я в себе никогда и не сомневался». Подбегает географичка, встает между ними, музыку выключают. Географичка. «Мальчики, уходите, вам тут не рады». Биба. «Смотри, и этот тут». Боба. «Чё, дружков-то твоих нет тут рядом? Вам пиздец». Виталий подходит к Бобе вплотную. Они сверлят друг друга взглядами. Начали вставать со своих мест все и вставать за Виталий. Бориска, Бен, Данила, девчонки, весь 11-й Б. Тишина. Толпа за Виталий сверлит взглядом хулиганов. У хулиганов забегали глаза. Каратист. «А вы чё, крысы, тоже теперь за них впрягаетесь?» Кто-то из 11-го Б. «Дамир, иди, правда, домой». Кто-то другой из 11-го Б. «И этих с собой забери». Биба. «Вы чё, блядь, серьезно?» Боба. «Предатели, суки». В актовый зал входит Федорович. «Федорович, ускорение придать?» Федорович пару раз щелкает электрошокером. Хулиганы убегают. Географичка. «Хорошо, что хорошо заканчивается. Диджей, музыку!» Диджей включает музыку. Все идут к столам своим пить, а затем танцевать. Интерьер. Туалет школы. Лето. Ночь. Виталий и Данила курят. Данила. «Я сейчас прямо охерел». Виталя. «Не говори-ка». Данила. «Прикинь, события века». Виталя. «А мы чё с ними дрались-то 10 лет?» Данила. «Да хрен знает. Так вроде положено было». Виталя. «Ненавидеть людей, потому что они с параллели? Так положено?» Данила. «Да чё-то бред какой-то». Виталя. «А ты прикол слыхал?» Данила. «Какой?» Виталя. «Каратиста Дамиром зовут». Ржет. Данила. «А ты чё, не знал?» Виталя. «Не-а». Ржет. Данила. «Догонишь». Виталя. «Я серьезно, первый раз услышал». Данила. «Ну ты дереволаз. Дрался 10 лет с этим упырем и даже не знаешь, как его зовут». Виталя. «А Бибу с Бобой как звать?» Ржет. Данила. «Виталь, ты что, башкой ударился?» Виталя. «Да серьезно». Ржет. Данила. «Васька и Витька». Виталя. «В натуре. Биба и Боба». Интерьер. Актовый зал. Лето. Ночь. На танцполе дискотека. Верка и Катька сидят за столом рядом, обнимаются и плачут. Виталий и Данила подходят к столу и растаскивают девчонок. Данила. «Девки, хорош рыдать. Мы же будем встречаться». Верка, шмыгая носом. «Да?» Данила. «Конечно. Мы ж семья». Виталя. Голос в голове. «Вот звездун-то. Как складно чешет-то». «Будем мы встречаться. Ага, конечно. Раз в 5 лет. А лучше в 10». Бориска спит. К Верке и Катьке подсела Кристинка. Кристинка. «Девчонки, чего грустим?» Кристинка дает им стаканы. Девочки пьют. Кристинка уводит их за руки на танцпол. Данила. «Виталь, а ты потом куда?» Виталя. «Верку провожу и домой». «Ну, может, где-то задержусь». Данила. «Ах ты ж плут! Да я не про это. Поступать куда будешь?» Виталя. «Да в политех, думаю, на машиностроительный. А потом на завод. Думаю, батя поможет». «А ты чё?» Данила. «А я тут подумал. Куда ты, туда и я. Я ж тупой». Виталя. «О, норм. Погнали». Виталий и Данила выпивают, затем обнимаются. Данила орет. «Брат, братишка, братулишка!» Виталя орет. «Брат!» Экстерьер. Около школы. Лето. Раннее утро. К школе подъезжает старый автобус. Из школы выходит пьяная толпа выпускников и географичка. Кристинка орет. «Дети, а теперь автобус отвезет нас на набережную. Мы будем встречать рассвет». Выпускники заходят в автобус. Виталя стоит за автобусом, курит, смотрит на школу. Виталя. «Прощай, старушка. Было весело». По щекам Виталя текут слезы. Виталя тушит сигарету об асфальт. Идет вдоль автобуса. Перед дверью автобуса поворачивает голову и смотрит на школу. Виталя. «Прощай, школа из красных кирпичей. Ты была для меня вторым домом все это время». Экстерьер. Набережная. Лето. Утро. Автобус подъезжает к набережной. Дети выходят из него. Парень с гитарой начинает петь песню. Выпускники подхватывают ее, поют. Данила и Виталя разливают по стаканам остатки водки. Раздают стаканы, пьют. Все обнимаются и смотрят на рассвет. Все плачут. Верку и Катюху Данила с Виталей растаскивают. Девчонки рыдают навзрыд. Виталя. «Вер, пойдем домой». Верка сквозь сопли. «Я так не хочу с вами всеми расставаться». Виталя. «Вер, все будет хорошо. Пойдем, пойдем». Виталя надевает на Верку свой пиджак, обнимает ее. Они идут по городу. Экстерьер. У дома Веры. Лето. Раннее утро. Верка целует Виталю в щеку. Виталя. «На этом все?» Верка. «Я позвоню, Виталь». Верка заходит домой. Экстерьер. Проселочная дорога. Лето. Раннее утро. Виталя идет по городу. На улице метут дворники. Проезжают редкие машины. Виталя. Голос в голове. Наверное, не позвонит. Пауза. Да и хер с ней. Пауза. Впереди меня ждет новый виток истории. Истории Виталия Штольмана. Экстерьер. Московская улица. Лето. День. Виталя, 28 лет, выходит из кофейни. В руках держит донаты. На выходе он сталкивается с бегущей навстречу девушкой. Виталя роняет донаты. Они катятся по асфальту. Женька. «Я куплю вам си...» Поднимает голову. «Виталя!» Виталя смотрит на Женьку. Женька на Виталю. Виталя. «Женя?» Улыбается. Конец. Читала Эльвира Утрецкая.